испортили мне вечер. Такой вопрос не требовал ответа, и Килпатрик это знал. Он не спеша подошел к бару, как будто надеясь увидеть там мрачного буфетчика, которому можно будет излить всю душу. В баре стоял телефон. Рядом лежала маленькая голубая книжечка. Он полистал ее, делая вид, что ищет какой-то телефон, потом бросил обратно. Взял вместо нее новый бокал, плеснул в него виски и воду с размаху, поставил передо мной. Я поблагодарил его, хотя пить не собирался. Я чувствовал, как на нас надвигается долгая ночь. И Килпатрик это тоже чувствовал. Он стоял надо мной, широко расставив руки, облокотившись о столик, и его лицо буквально пылало от нахлынувших чувств. «Послушайте», — начал он, — «я отнюдь не отпетый негодяй, хотя вы меня считаете именно таким. Жена сбежала от меня, когда Джерри был совсем крошкой. Я никогда не давал ей для этого ни малейшего повода. Разве что не сумел создать ей романтическую жизнь. А Джерри в нашем разрыве винил только меня. Но всегда винил во всем меня». Килпатрик глубоко и горестно вздохнул. «Я действительно люблю его. Я хотел дать ему все самое лучшее, что только возможно, и расшибался в лепешку, чтобы достичь этого. Теперь же все пошло прахом, и надеяться на счастливый конец больше не приходится». Он навис надо мной, вслушиваясь в тишину так чутко, будто слышал ее впервые. Я спросил, что можно сделать, чтобы вернуть его и Сузан. «Не знаю. Не знаю. Я думал связаться с ФБР. Не стоит этого делать. Для Джерри это будет конец». Его тяжелая рука опустилась на мое плечо. Потом Килпатрик убрал ее и снова пошел к бару. Его хождение взад-вперед напоминало метание брошенного в клетку зверя, который сотни раз проделывает один и тот же путь из угла в угол. Налив себе виски, он занял прежнее место за столом. «Дайте ему возможность самому вернуть яхту. Вовсе не стоит раздувать это дело до федеральных масштабов. Но местной полиции мы все равно должны сообщить. Предоставьте это мне», — попросил он. «Я переговорю с шерифом Тримейном. Он мой друг. Сегодня? Ну, конечно, сегодня. Я в этом заинтересован больше вашего. Ведь Джерри мой сын. Все, что касается его, касается и меня». Казалось, его слова шли от сердца, но сам он не мог до конца понять весь их смысл. «Тогда скажите мне, как позвонить родителям Сью Крэндалл? Особенно мне хотелось бы поговорить с ее отцом. Простите, но я не уверен, что это будет правильно». Я бросил ему в лицо самые жестокие слова, какие только мог придумать. «Это может быть ваш последний шанс что-либо исправить. Ситуация ухудшается с каждым часом, приближаясь к роковому исходу. А вы и мизинцем не хотите пошевелить, чтобы этому помешать. И вместе с тем рассчитываете на какой-то счастливый конец». «Я не рассчитываю на счастливый конец. Я вам уже говорил». Он провел ладонями сверху вниз по лицу, сложил их под подбородком, как при молитве, и силой сжал. «Вы должны дать мне время обдумать ваши слова». «Да, конечно. У вас есть несколько часов. А я посижу здесь и поразмышляю, что сейчас может происходить сыном Бродхерста». Килпатрик угрюмо посмотрел на меня поверх сложенных ладоней. В его глазах промелькнуло выражение подавленности и серьезности. Оно пряталось в нем, как прячется от полиции пустившийся в бега священник. В прихожей раздался звонок, и Килпатрик пошел открывать, притворив за собой дверь. Я взял голубую телефонную книжку, в которой от руки были записаны телефоны. На букву «К» я нашел имя Лестера Крэндалла. Судя по номеру, он жил в районе Pacific Palisades. Запись явно была сделана давно. Под ней было еще несколько телефонов. Пока я списывал номер, дверь за моей спиной шумом распахнулась, и на пороге появилась темноволосая женщина, та, что сидела у бассейна. Она была, несомненно, красива, но, пожалуй, старовата для купальника бикини. «Где же драка?» — игриво спросила она. «Драки нет». Уголки ее рта опустились, как у разочарованного ребенка. «Брайан обещал повести меня танцевать». Она сделала несколько шажков, но едва устояла на ногах. Я довел ее до конца, однако сидеть ей совсем не хотелось. Ей хотелось танцевать. В комнату вошел Килпатрик. Присутствие женщины он словно не замечал. Двигаясь как-то механически, будто по заложенной в него программе, он подошел к бару. Выдвинул ящик, достал оттуда револьвер. «Что же дальше?» — спросил я его. Он не ответил, но мне совсем не понравилась холодная, тупая ярость, появившаяся в его взгляде. Я прошел за ним до входной двери, дав ему почувствовать, что я рядом с ним. За порогом дома его ждал мужчина, с мутным взором и вымазанным сажей лбом. Килпатрик выставил револьвер. «Убирайся, прочь! Я не желаю выслушивать всякий бред!» «Вы называете это бредом, да?» — воскликнул мужчина. «У меня погибли дом и мебель, одежда всей семьи, все подчистую, и ответственность за это лежит на вас, мистер Килпатрик!» «Ты еще почему?» «После того, как мой дом сгорел, я поговорил с пожарным, который, к сожалению, подошел только тогда, когда все было кончено. Он сказал, что этот каньон очень пожароопасен, и что в нем ни в коем случае нельзя было строиться. А вы... Вы, когда продавали мне участок, об этом даже не заикнулись. Все мы под Богом ходим».